Существуют такие позиции в человеческих отношениях, заняв которые, вы гарантированно становитесь невинной жертвой, объектом жалости и сочувствия. К таковым относятся, например, родители неблагодарных детей, или жены, отдавшие лучшие годы, или с оговорками непризнанные гении. Словом, люди, отдавшие что-то ради кого-то, безотносительно просили их об этом или нет и не получившие вот сюрприз ожидаемой благодарности. И жертвы, и сочувствующие обычно забывают, что любовь и интеллект – это не предмет и не вещество, а что-то сродни физической силе. Чем больше ее расходуешь, тем сильнее становишься, вот и все. Поэтому упреки в том, что вас любили, а вы не ответили взаимностью, смело отметайте, от кого бы они ни исходили. Вы просто помогли этим людям стать более сильными в любви. Правда, есть то, что действительно не вернешь – это время. Да, вы тратили на меня свое время, но оно все равно бы прошло, не осталось при вас. Вы уверены, что потратили бы его приятнее, не будь меня? Но люди редко задаются подобными вопросами и жалеют покинутых матерей, обманутых жен и неудачников. Им позволено чуть больше, чем счастливым людям, поэтому многие стремятся любой ценой занять эти выигрышные позиции. Мать будет раздувать невольные ошибки детей до чудовищных злодеяний, а свои мелкие уступки – до невиданных доселе жертв, и не успокоится, пока отовсюду не потянутся руки помощи гибнущей родительнице. Жена станет страдать, болеть и жаловаться. Так что развод с ней из трудного, но обыденного решения превратится в самое невероятное злодеяние. А ваш подчиненный, совершив промах, начнет не только всех вокруг виноватить, но еще с такой ужасной силой каяться и вспоминать былые свои заслуги, что вы ощутите себя адским самодуром, если только намекнете, что он некомпетентен. Вообще есть один верный признак токсичных отношений. Через любое ваше действие дают оценку вашей личности. А уж если при этом используют всякие цветистые эпитеты, то все. Бегите немедленно, иначе отравитесь насмерть. Есть такая легенда о царе Митридате, который, опасаясь ядов, с молоду принимал их малыми порциями, чтобы выработать к ним иммунитет. Так и любой человек, воспитанный в токсичной среде, не в состоянии ее распознать потом. Она представляется ему нормальной. Да, тяжело и грустно, но это жизнью по-другому не бывает. А когда с пеленок вдалбливают, что высшая добродетель состоит в подавлении своих желаний, отказе от собственных интересов, а в идеале в отрицании себя в целом, то очень тяжело потом понять, что ты не обязан ни любить, ни заслуживать чужую любовь безупречным поведением. И поневоле втягиваешься, вступаешь в эти игры и начинаешь доказывать, что ты хорошая дочь, внимательный супруг или справедливый руководитель, но только глубже увязаешь в этом болоте. Наоборот, каждый твой шаг навстречу воспринимается как угроза, что ты хочешь столкнуть человека с такого уютного и насиженного жертвенного алтарика. Кто пожалеет мать хороших детей? Конечно же, никто. Разве что позавидуют, но с зависти поживы немного. Да и вообще, чувство вины – великая вещь. Нечистая совесть вдохновит на подвиги гораздо лучше, чем просто любовь. Среди этих маленьких пригорков для манипуляторов есть один хрустальный пик, вскарабкаться на который большая жизненная удача. Я имею в виду положение верного мужа легкомысленной жены. «Ревнует, значит, любит», откуда родилась эта идиотская пословица и почему так широко разошлась во времени и пространстве. Почему не ревнует, значит, или сумасшедший, или тупо хочет манипулировать женой? Ведь этот вариант гораздо ближе к истине. Но я была молода, очарована его ухаживаниями и романтикой медового месяца. Поэтому в первом нашем скандале из-за некстати прилетевшей на мой телефон смс-ки от сокурсника винила только себя. Сообщение даже при самом горячем желании нельзя было причислить к любовным, но это ничего не меняло. Меня обвинили в том, что если у сокурсника было ко мне дело, следовало позвонить, а не слать смс-ки замужним дамам. И не важно, что там написано, может быть, мы давно изобрели тайный код. И просьба взять конспект на самом деле обозначает предложение неистового секса. Любая нормальная женщина тут же сказала бы, что не отвечает за действия своих однокурсников, и если у мужа есть вопросы к молодому человеку, пусть с ним и решает. Но вместо этого я оправдывалась, что-то объясняла, убеждала, а в ответ слышала только, что я виновата, потому что дала повод. Я ушла рыдать и всю ночь рыдала, думая, как же я дала повод и позволила мужу утратить доверие ко мне. Как я могла это допустить? Почему не запретила однокурсникам слать мне СМС? Почему не сменила номер телефона после замужества? К утру у меня созрело твердое решение вести себя безупречно и не давать больше повода для ревности никогда. Увы, выполнить это не удалось, ибо повод подстерегал всюду. Не было такого события в моей жизни, которое не могло бы стать свидетельством моей неверности. Например, я собираюсь на лекции, одеваюсь и автоматически брызгаю на себя духами. Все это значит, что у меня есть любовник, и я набздеколонилась ради него. Помню, как меня тогда поразило это мерзкое слово «набздеколонилась». Так поразило, что с тех пор я не пользуюсь духами с распылителем. Но даже эта нотка отвращения не заставила меня спохватиться и дать отпор. Вместо этого я плакала и оправдывалась, что ничего такого не имела в виду, а подушилась машинально. В голову мне почему-то не пришло, что если у нормального человека возникают сомнения в верности жены, то он тихо и спокойно находит доказательства и решает, что делать дальше, а не устраивает эпические сцены всякий раз, как жена не берет телефон в течение 10 минут, или он у нее садится, или она заводит привычку кататься на велосипеде. Потому что всем ясно, что велосипед куплен специально для того, чтобы ездить к любовнику с целью быстренько потрахаться. Не думала я и о том, как это унизительно для меня, что родной муж считает меня животным, обуреваемым похотью, первобытной самкой, готовой совокупляться с любым, кто предложит. Нет, я просто плакала и оправдывалась и плакала, стараясь свести на нет все провоцирующие факторы. Я видела мир сквозь призму его бреда и, планируя любое дело, прежде всего определяла, может ли оно вызвать ревность или нет. Логика тут, впрочем, оказывалась бессильна. Например, мой мобильник. Даже при самом горячем желании я не могла постоянно быть доступна. Были мертвые зоны, были лекции и занятия, на которых пользоваться телефонами по меньшей мере неприлично. Но в голове моего мужа существовало одно единственное объяснение. Если я не отвечаю на звонок, стало быть, я с любовником. Почему мне это заключение не казалось продуктом явно извращенного мыслительного процесса? Зачем я пыталась переубедить мужа и объясняла, что если у человека есть любовник, то этот человек становится в разы внимательнее, чтобы не спалиться, и придает значительно большее значение разным мелочам, чем беспечный честный супруг, которому нечего бояться? Если бы у меня был любовник, неужели бы я даже во время самого жаркого секса не отвлеклась бы на звонок, особенно зная, на какие выводы наталкивает мужа мое молчание? А он отвечал мне нечто совсем несообразное, так что логика бледнела и закрывала свое лицо. Я тогда еще не знала, что легче опрокинуть Александрийский столб, чем поколебать убеждения параноика. Поэтому я пыталась вникнуть и незаметно опутывала себя патологическими причинно-следственными связями, образующимися в голове мужа, все глубже увязая в них, как муха в паутине, пока не стало невозможным сначала двигаться, а потом и дышать. Я никогда не могла просить о помощи. Родители были счастливы, что дочка удачно вышла замуж, и не простили бы мне, если бы я заставила их беспокоиться за судьбу своего ребенка. Моя подружка, благодаря которой мы с мужем, так сказать, нашли друг друга, кажется, немножко обиделась, что я так прекрасно устроила свою судьбу, и она больше не может быть моей покровительницей. Поэтому прежняя задушевность исчезла из наших отношений. Кроме того, ее отец вел с мужем дела и никогда не пошел бы против компаньона, и дочери бы тоже не позволил. Но стоило мне только подумать о своем беспросветном одиночестве, как выяснилось, что я больше не одна. Я жду ребенка. Теперь освобождение, о котором я все же робко позволяла себе мечтать, стало окончательно невозможным. Была слабая надежда, что муж решит, будто ребенок не от него, а от кого-нибудь из несметного полчища моих любовников, и сам меня прогонит. Но почему-то эта вполне естественная мысль не посетила его. Продолжая тиранить меня подозрениями, он ни на секунду не усомнился в своем отцовстве. Тут я поняла. Муж прекрасно знает, что никаких любовников у меня нет, просто ему приятно унижать и подчинять меня. Может быть, действительно раздражает, когда звонишь человеку, а он трубку не берет. Так зачем держать в себе негативные эмоции, когда прекрасно можно вылить все на родную жену? С коллегами и партнерами этот номер может не пройти, а жена, что ж, стерпит. И я терпела, не думая о том, что если человек не хочет себя сдерживать в малом, то не станет сдерживать ни в чем. И рукоприкладство – вопрос только времени.